Похоже, в этом году будет самый сложный и насыщенный экзамен из всех, на которых мне доводилось участвовать, с протяжным, немного театральным вздохом произнес Кабуто, внимательно, будто оценивая, оглядывая нашу троицу. Его слова прозвучали как бы невзначай, но явно были рассчитаны на то, чтобы вызвать ответную реакцию, которая, естественно, не заставила себя долго ждать. Эдакий тонкий комплимент в нашу сторону, мол, раз вы здесь, значит, чего-то стоите. Из всех, а ты что, во многих экзаменах уже успел поучаствовать? Кабуто-кун, с неподдельным любопытством, широко распахнув глаза, поинтересовалась Нарука. Она почти всегда велась, если ей льстили или проявляли дружелюбие. Ну-у-у, с нарочито нелепой, смущенной улыбкой почесал затылок Кабуто. Ай, как играет, мерзавец. Прямо актер погорелого театра, прирожденный шпион. Признаться, это уже мой седьмой экзамен. Я, увы, не слишком талантлив в боевых дисциплинах, ответил он, извиняюще пожав плечами, словно действительно был тем самым вечным генином. Но зато, тут он понизил голос до доверительного, заговорщицкого полушепота, хотя я был уверен, что его слова услышали все, кто находился в радиусе нескольких метров. Я очень хорош в сборе и анализе информации. Хотите узнать побольше о ваших потенциальных противниках? У меня есть кое-какие интересные карточки. ПФФ, да что нам эти слабаки? Мы и так всех одной левой победим, Даттибана. Нарука, как обычно, была полна неукротимого оптимизма и веры в собственные силы, пренебрежительно махнув рукой. А я бы, пожалуй, не отказался узнать побольше о других генинах из великих деревень, особенно из песка и тумана. Неожиданно для меня, озвучил мою собственную мысль всегда немногословный Намура. Его глаза внимательно изучали Кабуто, пытаясь понять, стоит ли доверять этому типу. «Не связывайтесь с нами, желторотые сопляки Конохи», неожиданно грубо ответил нам не Кабуто, а какой-то здоровенный, перекочанный дядька с протектором тумана, который уже успел вальяжно развалиться за одной из парт, закинув ноги на стол. Его лицо было перекошено злобной гримасой. «Вот и все, что вам нужно знать о нас. Держитесь подальше. А во, такой большой дядя, а ведешь себя как капризный ребенок и последний слабак. Стыдоба». Нарука, разумеется, не осталась в долгу, мгновенно вспыхнув. «Это кто здесь слабак, мелкая паршивка? Да я тебя. Эй, Амбал, а разве она не права?» Удивительно, но на сторону Нарука внезапно встал Суигицу Хазуки, который до этого момента, вальяжно закинув ноги на свою парту и сцепив руки за головой, что-то себе там тихонько насвистывал, явно скучая. Сейчас же, видимо, учуяв возможность для хорошей перепалки и развлечения, особенно когда в нее влез такой колоритный генин из его родного тумана, он не отказал себе в удовольствии позубоскалить. «Я вот, например, даже имени твоего не знаю, Громила, а это уже о многом говорит. То, что ты клановый ублюдок, еще не дает тебе никаких преимуществ здесь. Я тебя размажу», — взревел тумановец, его лицо побагровело от ярости. «Ты что, совсем дебил? Причем тут вообще мой клан, если конкретно ты, неизвестный никому великовозрастный детина до сих пор в ранге генина, а значит, скорее всего, просто пушечное мясо и слабак», — парировал Суигицу с ленивой ухмылкой. Или кровавая политика Ягуры до сих пор так прочно живет в умах таких вот недалеких имбецилов, как ты, не только слабак, но еще и идиот. А во, а страсти-то накаляются не на шутку. Жаль, очень жаль, что досмотреть это зрелищное представление нам так и не дали. В самый разгар словесной дуэли, когда уже, казалось, вот-вот начнется настоящая драка, дверь в аудиторию с грохотом распахнулась, и в помещение вошел Ибики Марина собственной, весьма внушительной персоной. Здоровенный, широкоплечий мужик с лицом, сплошь покрытым старыми, глубокими шрамами, и в черной бандане, плотно облегающей голову и, как я знал, скрывающей еще более страшные и уродливые шрамы на черепе. Его одного взгляда хватило, чтобы в аудитории воцарилась почти мертвая тишина. Кто не сядет за свободную парту в течение ближайших 30 секунд, будет немедленно дисквалифицирован с экзамена вместе со своей командой. «Время пошло», — произнес он своим низким, ракочущим голосом, который, казалось, вибрировал в самом воздухе, резко заставив угомониться и рассесться по местам всю эту разношерстную и галдящую аудиторию. «К нашей чести, мы с Нарукой и Намурой довольно быстро сориентировались и заняли места примерно в середине аудитории, причем нам даже удалось сесть относительно недалеко друг от друга», что было крайне важным для моих последующих, заранее спланированных манипуляций с передачей информации. Парочка особо горячих генинов, один из Канахи, другой из Суны, умудрились не поделить одно место в углу. Дело дошло чуть ли не до открытой драки, они уже начали толкаться и обмениваться угрозами, но тут время, отведенное Ибики, вышло, и обе их команды были безжалостно дисквалифицированы, с позором покинув аудиторию под тяжелым взглядом экзаменатора. Хорошие представления для устрашения, ничего не скажешь. Аплодирую актерам, очень натурально сыграли. Итак, все на своих местах, обвел Ибики тяжелым взглядом притихших генинов. Объясняю правила первого этапа. Всего вам будет предложено 10 вопросов, за каждый правильный ответ 1 балл, то есть максимальное количество 10 баллов, начал вводить нас в курс дела суровый экзаменатор. Первые 9 вопросов будут доступны вам сразу. Не ответите или ответите неверно, минус 1 балл от вашей общей суммы. Если кого-то из вас поймают на списывании, минус 2 балла. Любое нарушение дисциплины, разговоры, передвижение по классу, минус 4 балла. 10-й, заключительный вопрос будет открыт ровно через 45 минут. Для успешного прохождения этого этапа и допуска к следующему, каждому из команды необходимо набрать минимум 1 балл. Всем все ясно? Мои помощники сейчас раздадут вам бланки с вопросами. Можете приступать. Время пошло. Так, я довольно смутно, обрывками, помнил, как именно проходил этот этап в каноне, но, кажется, там было все несколько иначе. По крайней мере, про такой драконовский штраф за нарушение дисциплины я точно не помню. К чему вообще этот пункт? Типа, ты можешь под конец теста, поняв, что ничего не знаешь, устроить дебош, отвлечь внимание и в суматохе выкрасть чужой, уже заполненный бланк с ответами. Хм, а если подумать, то это вполне логично, особенно учитывая тот факт, что большинство присутствующих здесь генинов понятия не имеют о скрытой сути 10-го, решающего вопроса. Мельком, чисто для проформы, окинув поверхностным взглядом полученные листы с вопросами, я лишь убедился в том, что как такового смысла пытаться решить их честно просто не имеет. Подавляющая часть вопросов носила настолько заумный, узкоспециализированный и теоретический характер, что даже представить себе сложно, как мне, например, в реальном бою поможет умение рассчитать точную траекторию полета гигантского сюрикена с целью поразить одновременно двух противников, один из которых стоит на расстоянии 4 метров, а второй – 7. При этом ветер дует тебе прямо в лицо со скоростью порядка 17 метров в секунду, да еще и с учетом кучи других сопутствующих, намеренно запутывающих усложнений вроде влажности воздуха и времени суток. То есть, было совершенно очевидно, что вопросы составлены не с целью проверить наши реальные знания и академическую подготовку, а исключительно с целью посеять сумбур, вызвать панику, полностью дезориентировать и заставить искать другой, нетривиальный выход из ситуации, кроме как пытаться честно решить эти нерешаемые задачи. Шпионаж, смекалка, командная работа – вот что проверялось на самом деле. С одной стороны, было немного жаль, ибо, признаться, было бы действительно интересно попробовать напрячь все свои извилины и набрать заветные 10 баллов из 10 исключительно собственными силами, доказать самому себе, что я чего-то стою. Но, с другой стороны, было вполне логично и ожидаемо, что сама суть этого экзамена заключалась не в слепом знании правильных ответов, а в умении их найти, добыть любыми доступными способами. Но я, как и тот же небезызвестный Шикамару Нара, который уже мирно, или делая вид, что мирно, дремал на своей парте, положив голову на руки, не собирался особо напрягаться и изобретать велосипед. У меня был свой, заранее подготовленный план. Незаметно достав из потайного кармана кофты несколько небольших, заранее подготовленных и сложенных клочков бумаги, я быстро нацарапал на них несколько простеньких инструкций для своих сокомандников. После чего, сосредоточившись, я прицепил к этим бумажкам тончайшие, почти невидимые нити чакры. Естественно, бумажки предварительно уже были напитаны моей инчакрой, что позволяло мне ими управлять на расстоянии. Аккуратно, стараясь не привлекать внимания многочисленных наблюдателей, расставленных по периметру аудитории, я отправил эти послания своим товарищам. Прочитав о том, что на вопросы можно вообще не отвечать и нужно просто спокойно дождаться объявления 10-го, Нарука, сидевшая через два ряда от меня, заметно успокоилась и расслабилась, перестав нервно грызть кончик ручки. Намура, сидевший чуть ближе, тоже, судя по всему, избавился от излишнего напряжения и теперь что-то сосредоточено, скорее для собственного самоуспокоения и для отвода глаз, черкал на своем бланке. Я же, сделав вид, что тоже усердно корплю над заданием, начал внимательно оглядывать класс, пытаясь понять, как действуют другие команды и кто на что способен. Довольно быстро я вычислил нескольких подсадных уток, чунинов, замаскированных под генинов, которые, почти не скрываясь, что-то увлеченно и быстро писали на своих бланках, предоставляя остальным возможность списать. Учиха Саске, сидевший на несколько парт позади меня, с уже активированным шаринганом, не моргая, копировал движение руки одного из таких отличников, перенося ответы на свой лист. Ниджи Хьюга, его кузина Хината и еще парочка Хьюг из других команд, естественно, сидели с активированными бейкуганами, беззастенчиво просматривая чужие работы. Кстати, было довольно забавно наблюдать, что Ибики и его помощники, казалось, совершенно не считали использование дадзюцу за списывание, как, впрочем, и летающий по воздуху песчаный глаз, который совершенно незаметно парил над плечом еще одного подсадного чунина, транслируя информацию. Насколько я мог почувствовать своими не самыми развитыми сенсорными способностями, тонкие нити чакры к этому глазу тянулись со стороны Тимари. Сам Канкура и Гаара сидели совершенно расслабленно, скрестив руки на груди, вероятно, полностью доверяя своей сестре в этом деле и ожидая от нее готовых ответов. Вообще, чем больше я наблюдал за происходящим, тем сильнее убеждался в том, что весь этот первый этап – какая-то нелепая, плохо срежиссированная фикция, фарс чистой воды. Команды неизвестных мне генинов, в основном из мелких деревень или те, кто не представлял особого интереса, оперативно и показательно палились на самых примитивных попытках списывания или из-за любой незначительной мелочи получали огромные штрафы за нарушение дисциплины, после чего с позором изгонялись из аудитории. В то же время, команды, которые, как я подозревал, являлись лицом своих деревень, или те, в ком были заинтересованы организаторы, просто нагло игнорировались наблюдателями. Причем игнорировались настолько явно и бесцеремонно, что, когда Адхаку, сидевший в другом конце аудитории, внезапно пахнуло такой концентрированной, ледяной чакрой при формировании какой-то сложной техники для создания системы ледяных зеркал, что даже самый слабый и неопытный сенсор наверняка бы это почувствовал, никто из многочисленных экзаменаторов и бровью не повел, словно ничего и не произошло. Но все когда-нибудь подходят к своему логическому концу, подошла и эта затянувшаяся бутафория. По моим ощущениям, аудиторию покинуло примерно четверть от первоначального количества сдававших. Однако Ибики, судя по его мрачному и недовольному выражению лица, такой сравнительно небольшой процент отсева явно не устраивал. Он ожидал большего. Итак, время, отведенное на первые 9 вопросов, истекло. Мы подошли к последнему, решающему, 10-му вопросу. Его голос прорезал напряженную тишину. Но перед тем, как я его вам задам, у вас есть выбор. Простой, но судьбоносный выбор, который, без преувеличения, определит все ваши будущие как шиноби. Ибики сделал драматическую паузу, после чего медленно, с каким-то мрачным удовлетворением, начал снимать свою бандану, открывая на всеобщее обозрение свою ужасающе шрамированную голову, жуткое переплетение старых ран, глубоких ожогов, вмятин и грубых, рваных рубцов. Я заметил, как некоторые из генинов невольно поморщились и даже отвели взгляд, не в силах вынести это зрелище. «Видите это?» Ибики ткнул пальцем в один из самых уродливых шрамов на своем черепе, а его тон, казалось, стал еще мрачнее и ниже, плюс к этому добавилось ощутимое, давящее на психику давление его ки. Это то, что ждет тех шиноби, которые принимают неправильные, необдуманные решения в критический момент. Он криво усмехнулся, и от этой усмешки его шрамы, казалось, стали еще более зловещими и отталкивающими, особенно в резких лучах утреннего солнца, которые падали на его изуродованную, почти лишенную волос лысину, позволяя нам разглядеть ее во всех жутких подробностях. Вы можете уйти, прямо сейчас, без каких-либо последствий. Уйдете, и сможете попытать счастье снова, в следующем году. Никто вас не осудит. Но если вы решите остаться, тут он понизил голос почти до зловещего шепота, от которого по спине пробежали мурашки, и в итоге ответите на 10-й вопрос неправильно, то вы навсегда, слышите, навсегда лишитесь права когда-либо стать чунинами. Навсегда. Путь шиноби для вас будет закрыт». Снова повисла затяжная, гнетущая пауза, а давление его ки стало еще более ощутимым, почти физически тяжелым. Казалось, сам воздух в аудитории сгустился. «Подумайте очень хорошо, уверены ли вы в себе настолько, что готовы подставить свою команду? Ведь один ваш провал, и все трое вылетите. Не только с этого экзамена, но и из рядов полноценных, стремящихся к развитию шиноби». Ибики сделал медленный шаг вперед, пронзительно испытующе оглядывая аудиторию, как будто бы пытаясь заглянуть каждому прямо в душу, найти там сомнения и страх. «Я вижу, как некоторые из вас дрожат, и это совершенно нормально. Уходите, пока еще не слишком поздно. Спасите себя от несмываемого позора и от того, что может быть даже хуже, чем просто позор. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю». Он замолчал, и почти сразу же, не выдержав этого психологического прессинга, первый генин из Канахи, какой-то невзрачный паренек из неизвестной мне команды, подавая пример остальным колеблющимся, медленно и понуро встал, опустив голову. За ним, переглянувшись, потянулась и вся его команда. Прошло еще мгновение, и еще две команды, одна из травы, другая тоже из Канахи, покинули аудиторию, не проронив ни слова. Люди начали нервничать, перешептываться друг с другом тихими, испуганными голосами, лихорадочно обдумывая, что же им делать дальше. Ибики никого не торопил, он сказал и сделал все, что мог, чтобы посеять сомнения и страх. Оставалось лишь ждать, кто сломается следующим. Спустя примерно три долгих, мучительных минуты, когда в аудитории осталась примерно половина от изначального количества сдающих, и все самые слабохарактерные, неуверенные в себе, а также, как я подозревал, некоторые из подсадных команд покинули нас, Ибики внезапно убрал свое удушающее давление ки. Воздух снова стал легким. «Поздравляю, вы все прошли», с едва заметной, но все же проскользнувшей на его суровом лице ухмылкой произнес он, оглядывая озадаченные, а в некоторых случаях даже откровенно шокированные лица оставшихся генинов. Тишина в аудитории была такой, что, казалось, можно было услышать, как бьются сердца. «Молодцы! Просто умнички!» С громким, задорным криком и звоном разбитого стекла в окно аудитории, словно какой-то безумный смерч, влетела довольно эксцентричная женская фигурка в обтягивающих сетчатых одеяниях, ярко-оранжевой мини-юбке и с протектором Канахи, кокетливо повязанным на лбу. Ее фиолетовые волосы развивались от стремительного движения. «А теперь быстренько следуем за вашей любимой тетей Анкой и дружно готовимся умирать. Хи-хи-хи. Второй этап обещает быть очень веселым». Я отчетливо услышал, как отвернувшийся к окну Ибики Марина с тихим, но полным вселенской усталости стоном ударил себя ладонью по лицу. Кажется, выходки его коллеги уже давно перестали его удивлять. А первый, самый нудный и психологически сложный этап экзамена на Чунина был нами благополучно пройден. Впереди маячил лес смерти. Глава 28. Путь до зловещей кромки леса смерти занял у нас добрых полчаса. Анка, наш экзаменатор с садистскими наклонностями, явно не торопилась, наслаждаясь моментом или просто давая шанс таким тихоходам вроде меня добраться без высунутого на плечо языка и сохранить остатки достоинства. Остановившись у самой границы, где в ожидании уже маячили четверо чунинов-ассистентов с непроницаемыми лицами, Митараши картинно развернулась к нашей разношерстной толпе генинов. Ее губы изогнулись в предвкушающей, лукавой улыбке, а глаз хитро сверкнул, когда она, подмигнув, начала свой инструктаж о прелестях второго этапа экзамена. Воздух, казалось, загустел от невысказанного напряжения и плохо скрытого страха молодых шиноби, которым сейчас предстояло шагнуть в неизвестность. «Помните, я сказала, готовимся умирать? Так вот, цыплятки, это была не фигура речи». Голос Анка сочился весельем, от которого у многих по спинам пробежали мурашки, а у меня возникло стойкое желание проверить, не забыл ли я дома запасные штаны. Для особо одаренных, кто еще не понял, куда попал, перед вами знаменитый 44-й тренировочный полигон, более известный как Лес Смерти. Экспериментальная площадка, созданная самим первым Хокаге, куда даже опытные чунины суют нос с большой опаской только после трехдневного запоя, что уж говорить о вас, зеленых генинах. Но она сделала драматическую паузу, обводя нас тяжелым взглядом, вы же у нас в командах. Поэтому мудрое руководство деревни, полное веры в подрастающее поколение, решило, что это каким-то чудесным образом вам поможет выжить. Она издала короткий, беззлобный смешок, который, впрочем, не добавил никому оптимизма, а скорее наоборот, заставил желудки сжаться в тугой комок. Затем ее взгляд медленно прошелся по нашим лицам, и в нем мелькнуло что-то похожее на разочарование, или это была просто привычка смотреть на всех как на потенциальных покойников, уже списанных со счетов. Покачав головой с видом патологоанатома, которому привезли очередную партию клиентов, Анка продолжила свою вдохновляющую речь. «Спойлер, не поможет», — радостно заявила она, разрушая последние остатки надежды у самых впечатлительных. «Вас ждут дикие, мутировавшие от избытка синчакры звери, которые с удовольствием попробуют вас на зуб. Ядовитые растения, антидоты от которых нет ни у кого из вас, так что любая царапина может стать последней. И, конечно же, самый страшный враг – другие команды. Ваши вчерашние товарищи, готовые без зазрения совести перерезать вам глотку за какой-то несчастный свиток и иллюзорную возможность пройти дальше. Что за свиток, спросите вы? Ой, какая же я глупышка!» Она картинно хлопнула себя по лбу. «Надо было сразу с этого начинать, а не с описания всех способов, которыми вы тут можете отбросить коньки». Звонко шлепнув себя ладошкой по лбу, Анка подозвала одного из молчаливых чунинов-помощников. Тот с невозмутимым видом и громким пуф распечатал из своего пространственного фуин-хранилища два аккуратно свернутых свитка, перехваченных печатями. На одном красовался иероглиф «Небо», на другом – «Земля». За исключением иероглифов их вид был практически идентичен. Теперь к сути этого смертельного балагана. Анка вновь обрела серьезность, хотя хитринка в глазах никуда не делась. Каждая команда получит один случайный свиток, либо небо, либо земли. У вас есть ровно 3 дня, чтобы добраться до центральной башни, расположенной в самой середине этого леса. Там вам нужно будет предъявить 2 разных свитка, один небо и один земли. Только после этого прохождение этапа будет засчитано. Как именно добывать 2-й свиток? На этом моменте Анка картинно изобразила глубокую задумчивость, постучав пальчиком по подбородку. «Решайте сами, мои маленькие хищники и жертвы». Но, ее тон стал чуть мягче, но не менее зловещим, лучше не злоупотреблять убийствами. Помните, что за все в этой жизни есть свои последствия, и карма – штука очень мстительная, особенно для шиноби. Подозвав всех 4 помощников чунинов разом, Анка выстроила их в один ряд, словно кегли в боулинге, где шарами будем мы, после чего снова вернулась к нам, ожидающим своей участи. «Итак, по моим скромным подсчетам, здесь собралось 20 команд. Распределяйтесь по 5 команд на каждого помощника, после чего следуйте за ним к одному из специально подготовленных входов в наш гостеприимный лес. Там и получите свой стартовый свиток «Пропуск в мир боли и страданий». Вопросы есть? Или все уже мысленно пишут завещание? У меня, конечно же, были вопросы, и их было больше, чем звезд на ночном небе. Почему 3 дня, а не 5, как гласил священный канон моей прошлой жизни? Почему здесь такой зашкаливающий уровень синчакры, и как эта дрянь может отразиться на ком-то вроде меня, чьи сенсорные способности и так были далеки от идеала, станут ли они еще хуже? Почему будет целых 4 разных входа, а не 1 общий, где можно было бы присмотреться к будущим противникам, чтобы выбрать наиболее аппетитную цель для экспроприации недостающего свитка? Но я благоразумно промолчал, погруженный в лихорадочное планирование последующих шагов, которые предстояло сделать уже непосредственно в самом лесу, где каждое неверное решение могло стоить жизни. А что в самом свитке? Впрочем, тишину нарушила Тимари. Ее вопрос был вполне закономерен. «Ой, глупая я сладкая головушка». Анка вновь шлепнула себя по лбу с таким энтузиазмом, что я испугался, как бы она не заработала сотрясение. Совсем забыла предупредить. Свиток ни в коем случае не вскрывать. Это автоматически ведет к провалу этапа и позорной дисквалификации. Впрочем, она на мгновение задумалась, и ее взгляд стал чуть менее кровожадным. Если вы окажетесь в действительно безвыходной ситуации, и перед вами будет стоять выбор между дисквалификацией и верной смертью, так уж и быть, можете вскрыть. Хотя, что там может быть такого, что спасет вас от смерти, я ума не приложу. Может, рецепт любимых Данго Хокаге, пока этот лес не выглядит таким уж смертельно опасным, пробормотал Намура, скорее для себя, чем для окружающих, но острый слуханка, все же Джонина как-никак, уловил это неосторожное замечание. Не обманывайтесь, детишки, думая, что это просто чуть более дикий парк аттракционов. Голос Анка вновь налился сталью. Хаширама сама создал этот лес 57 лет назад, и за это, казалось бы, недолгое время здесь бесследно сгинуло 4 джонина, 31 чунин и более сотни генинов, таких же самоуверенных, как некоторые из вас. И это я еще молчу про всяких шпионов и лазутчиков из других деревень, что по своей безграничной тупости решили, будто создание тайной точки дислокации в лесу смерти – это гениальная, просто-таки умнейшая затея. Их останки, вероятно, до сих пор удобряют местные плотоядные цветочки. Тут уже последовал более злобный, почти гортанный смех, от которого даже у меня по спине пробежал холодок. Но хватит страшилок на сегодня, а то вы мне тут все от ужаса описаетесь, и придется экзамен переносить. Следуйте за помощниками и приступайте к выполнению задания. Коноха вперед. С этим последним, неожиданно патриотичным и мотивационным выкриком она эффектно испарилась в облачке дыма, оставив нас переваривать полученную информацию. А мы, как и было наказано, разделились и последовали за одним из чунинов, который молча кивнул нашей пятерке. Подойдя к паре совершенно невзрачных, непримечательных деревьев, которые, казалось, ничем не отличались от тысяч других, чунин без лишних слов распечатал 5 свитков. Все, кстати, оказались с иероглифом неба, что было весьма показательно и сразу сужало круг наших первоочередных целей, переводя их на другие пятерки. Затем, с интервалом примерно в 15 минут, он начал запускать нас внутрь, словно конвейер по производству трупов. Из-за неугомонной нарука, которая активно рвалась вперед, расталкивая всех локтями и вопя что-то про стать Хокаге, в лес мы зашли вторыми. Пройдя буквально пару сотен метров вглубь этой зеленой ловушки, я начал ощущать удушающие, тошнотворные амбри ядовитой синчикры, которым был буквально пропитан местный воздух. Казалось, сама атмосфера здесь была враждебной. Будучи сенсором, пусть и не самым выдающимся, каюсь, не сильно делал упор на этот аспект своих способностей, а надо бы, впрочем, у меня слишком много надо, жаль, что времени не хватает. Я впервые за эту новую жизнь познакомился с понятием синчикра так близко, и она меня, мягко говоря, жуть как напугала. Создавалось стойкое ощущение, будто это не просто энергия, а какие-то едкие, летучие пары кислоты, искусно развеянные в воздухе. И подобно настоящей кислоте, вдохнув которую ты практически мгновенно отправишься к праотцам, что-то похожее, как мне интуитивно казалось, ожидало меня и в случае попытки активного взаимодействия с этой местной, дикой синчикрой. Правда, существовала и другая, более насущная проблема. Я банально не знал, как это самое взаимодействие осуществить, даже если бы захотел. Но, едва почувствовав вкус этой искаженной чакры, я понял, что пока оно мне и даром не нужно. Всего 3 известных человека в современной истории Конохи, которые смогли овладеть синдзюцу и стали легендарными саннинами, это ли не лучший показатель того, что с этой энергией что-то явно не так, и лезть в нее без должной подготовки равносильно самоубийству. Нет, к черту все эти опасные мысли о синчикре. Пока она немного глушит в лесу вражеских сенсоров, мешая им засечь нас издалека, это играет нам только на руку. Пора начать действовать, а не рефлексировать. Сложив пальцы в печать креста, я принялся формировать своих излюбленных призрачных клонов, на этот раз в виде орлов. Для начала, решил я, хватит и 5 таких пернатых разведчиков. Благо, чем меньше по размеру формируемый клон, тем несопоставимо меньше расход драгоценной чакры, и на этих 5 воздушных шпионов я потратил всего около 10% своего общего резерва. Отправив орлов на разведку в разные стороны, с четким наказом следить за всем подозрительным и немедленно развеиваться, передавая информацию, если вражеская команда будет двигаться в нашу сторону, я снова сложил печать. На этот раз я создал еще 5 мелких клонов, теперь уже наземных, это были проворные, бесшумные кошки. Ой, какие милашки! Тут же восторженно пискнула Нарука, ее глаза загорелись. Жаль, нельзя погладить, они такие клевые на вид. Они не только милые, но и невероятно полезные, усмехнулся я. Эти милашки слышат и видят в несколько раз лучше любого человека, а их малый размер, повышенная ловкость и природная скрытность делают их идеальными наземными разведчиками. К тому же, смотрите, с этими словами я приказал одной из кошек спрятаться, и она просто вбежала внутрь ствола гигантского, древнего дерева, того самого, от которого фанило этой жуткой синчикрой настолько сильно, что небольшой сгусток моей инчакры в виде кота-разведчика, Вероятно, не заметит даже Хьюго со своим хваленым бейкуганом. Идеальная маскировка. Итак, коты будут бесшумно перемещаться между деревьями по земле, контролируя нижний ярус, орлы патрулируют воздух и верхушки деревьев. И все это бесшумных, орущих на всю округу клонов Дурынт Нарука, с довольной улыбкой оценил мою импровизированную разведывательную сеть Намура, всегда ценивший тактическую смекалку. «Сам ты Дурында, Намура!» Тут же надулась Нарука. «Если очень надо, я могу приказать моим клонам быть тихими, как мышки. И вообще, я тоже хочу научиться превращать их в таких мелких и полезных зверюшек». Да уж, несмотря на ее действительно заметно улучшившийся контроль чакры, превращать теневых клонов непосредственно в процессе их создания у Нарука пока что категорически не получалось. Что было довольно странно, учитывая, что уже существующие, полноценные клоны у нее неплохо трансформировались во что-либо схожего размера, пусть чаще всего и теряя при этом в прочности и общей стабильности. Подозреваю, что это что-то вроде очень продвинутого Хингено Дзюцу, щедро сдобренного огромным количеством влитой ян-чакры, которой у нее было в избытке. Создав еще двух клонов, на этот раз своих полноценных, пусть и не совсем боеспособных копий, и приказав им следовать за нами на некотором удалении, скрываясь внутри тех самых фонящих синчакрой деревьев, я остался примерно с половиной своего резерва. На самом деле, это было не так уж и критично. У меня, помимо теневых клонов и гендзюцу, не было ничего, что я мог бы хоть мало-мальски назвать полноценной боевой техникой. Поэтому свою текущую растрату чакры я не считал необоснованной или чрезмерной. Скорее, даже напротив, в идеале было бы тех же мелких, разведывательных клонов создать еще больше, штук по 10 каждого вида, но это уже, пожалуй, было бы из разряда клинической паранойи. К тому же, за те пару-тройку часов, что мои мелкие пушистые и пернатые шпионы будут существовать, мой резерв, потраченный на их создание, успеет частично восстановиться. Получается этакий забавный круговорот клонов в природе, хах, скучно, капризно протянула Нарука, когда мы, петляя между гигантскими деревьями и зловонными болотами, углубились в лес примерно на 2 километра. За все это время мы не встретили ни одной серьезной угрозы, если не считать пары гигантских комаров, которых Намура прихлопнул с каким-то садистским удовольствием. Почему мы вообще действуем как какие-то перепуганные слабаки? Крадемся тут, прячемся. Давай я призову сотню своих клонов, и они всех здесь раскидают по кустам, соберут нам все свитки, и мы первые будем в этой башне, Даттибана. Предложила она идею, о которой я, честно говоря, тоже нет-нет да и подумывал. Но было одно ключевое, бледнолицее, змееподобное и смертельно опасное но. Пока существовала хоть малейшая, микроскопическая вероятность наткнуться на Орочимару, я бы предпочел ее избежать всеми силами. Но вот как это тактично объяснить неугомонной Нарука, не раскрыв при этом своих знаний о потенциальном будущем? Этот этап, Нарука, проверяет далеко не только грубую силу, осторожно начал я, подбирая слова. Он проверяет командное взаимодействие, умение выживать в экстремальных, незнакомых условиях, способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, эффективность добычи и анализа информации, и еще десятки других, не менее важных пунктов, которые не касаются личной силы напрямую. Это раз, и своими неаккуратными, шумными действиями ты можешь привлечь не только другие, возможно, более сильные команды, но и настоящие угрозы самого Леса Смерти. Дурында, ты неугомонная, ворчливо, но очень к месту бросил Намура, за что ему отдельное спасибо. Он всегда умел охладить пыл нашей гиперактивной блондинки. Это два, кивнул я, продолжая мысль Намуры. Вспомни, что сказал Анка. В этом лесу погибло 4 джонина. А это значит, что здесь обитает нечто, способное не оставить от нас и мокрого места, даже если мы будем очень громко кричать, звать на помощь и вскроем свиток. Твои сотни клонов, вероятно, перебьют это жуткое амбре из синчакры, начав фонить своей чакрой и привлекать внимание сенсоров, и как следствие заставив то самое нечто обратить на нас свое пристальное внимание и начать действовать. Ты этого хочешь? Я мог бы, наверное, придумать еще с десяток веских аргументов, по которым Нарука не стоило бы действовать импульсивно и превращать экзамен в тотальную войну клонов. Но, к моему облегчению, ей, вроде как, хватило и этих двух. А самое главное, именно в этот момент один из моих верных клонов-орлов, патрулировавших небо, развеялся, передавая в мое сознание четкую картинку увиденного. Направление, 4 часа, примерное расстояние, 1,5 километра, спокойно, но четко передал я команде поступившую информацию. Генина из травы, не из нашей стартовой пятерки. Свиток у них, к сожалению, пока неизвестен. Наши действия, я лично за немедленную атаку, пока они нас не заметили. Несмотря на то, что я, по общему молчаливому согласию, был негласным лидером, тактиком и голосом разума нашей разношерстной команды, к мнению ребят я все же старался прислушиваться и всегда учитывал их точку зрения. Но сейчас, как мне казалось, лучшим вариантом действительно была бы быстрая и решительная атака. Во-первых, существовал примерно 66-процентный шанс, исходя из того, что у нашей пятерки небо, а эти ребята из трех оставшихся пятерок, где было два земли и один небо, на то, что у них окажется свиток земли, что меня более чем устраивало. Во-вторых, это была явно не та канонная команда из Кусагакури, которая, по моим смутным воспоминаниям, сумела добраться до башни в оригинальной истории. Ну, то есть не та, в которую определили хитрого Кабута из-за недостатка у них третьего члена команды. А это означало, что потенциально эти генины еще слабее, чем могли бы быть. Легкая добыча, если все сделать правильно. ПФФ, да это же просто какие-то слабаки из Кусы. Фыркнула Нарука, мгновенно забыв о своей недавней скуке. Конечно же, атака, Даттибана. Покажем им волю огня. Полностью согласен, серьезно кивнул Намура. Его рука привычно легла на подсумок с кунаями. Раз уж подвернулась такая удачная возможность, грех ее упускать. Тогда решено. Действуем по нашей обычной схеме, подытожил я. После моих слов мы, не теряя ни секунды, максимально скрытно двинулись в сторону ничего не подозревающих кусовцев. Параллельно на ходу мы еще раз вкратце обсудили и уточнили план, который был да нельзя стандартным для нашей команды, но от этого не менее эффективным. Нарука со своей неизменной толпой энергичных теневых клонов должна была привлечь все основное внимание на себя, создавая хаос, сумятицу и панику в рядах противника. Намура, как наш главный боец ближнего боя, точечно брал на себя самого сильного или наиболее опасного противника, обычно лидера вражеской тройки. Я же оставался на поддержке, прикрывая фланги и тылы своими гендзюцу и, при необходимости, дополнительными клонами. Схема, отработанная нами уже не в одном десятке тренировочных спаррингов и множестве реальных стычек, и практически не имеющая очевидных слабых мест, за исключением, пожалуй, меня самого, который был вынужден не просто держаться позади основных сил, но и активно уворачиваться от случайных шальных атак, а в идеале, вообще не попадаться на глаза противнику до самого последнего момента. Как, например, сейчас, где тактическое преимущество в виде обнаружения врага первым было целиком и полностью на нашей стороне. Подлые ублюдки, это вам так просто с рук не сойдет. Гневно и бессильно кричал связанный по рукам и ногам лидер незадачливой тройки из Кусы. Победа и впрямь далась нам на удивление легко, практически без сопротивления, что в очередной раз подтверждало не только возросшую силу каждого из нас, но и отличную сбалансированность и сыгранность нашей команды. Еще бы толкового Ильинина нам в состав, было бы вообще идеально, настоящая машина для выполнения миссии. Надо, кстати, не забыть обсудить этот важный момент с Намурой при случае, может у него есть желание пару месяцев походить на курсы в госпитале. Без лишних сантиментов воткнув кляп в рот крикливому генину, чтобы не привлекал лишнего внимания, и споро его обыскав, мы, наконец, нашли искомый свиток. Эх, небо, печально и разочарованно констатировала Нарука, пнув ногой ближайший камень. Ее энтузиазм заметно поубавился. Что ж, не повезло в этот раз, значит, обязательно повезет в следующий. Хотя, недолго думая, я снова сложил печати и призвал еще 5 летающих клонов, на этот раз в виде стремительных соколов. Здесь нужна была скорость и широкий охват территории. Мы не будем сломя голову нестись дальше. Подождем пару часов здесь, немного отдохнем, восстановим силы. За это время мои соколы-разведчики найдут команду, с которой мы сможем произвести взаимовыгодный обмен свитками, пояснил я свои дальнейшие действия, стараясь звучать уверенно. А может, лучше просто найти еще одну команду, хорошенько их избить и отобрать нужный свиток, с ангельски невинным видом поинтересовалась Нарука, хлопая ресницами. И откуда только в тебе такие откровенно бандитские наклонности? Искренне стало вдруг интересно мне. чье воспитание так сказывается. Эй, мы вообще-то шиноби-канахи. Мы должны круто драться, побеждать врагов и отбирать то, что нам положено по праву сильного», — горячо возразила она. Поразительно типичная риторика тех самых бандитов, которые периодически нападали на нас во время выполнения миссий, это уже не выдержав, парировал Намура, скептически хмыкнув. «Эй, сам ты бандит, Намура Бака, я будущее Хокаге», тут же вскипела Нарука, готовая броситься в словесную, а может, и не только, перепалку. За такой вот веселой и уже привычной для нашей команды перепалкой прошло где-то около получаса. За это время развеялась еще пара моих орлов и несколько кошек, предоставив новую порцию информации о примерном местонахождении и передвижениях других команд генинов. Но я благоразумно решил избегать второго полноценного сражения, если это возможно, и сосредоточиться на поиске возможности для обмена. Поэтому, когда один из моих соколов-скоролетов развеялся, показав мне небольшую поляну, где команда Хинаты, к моему удивлению, довольно жестко и эффективно задоминировала над одной из команд Тумана, с тем самым болтливым здоровенным генином, что спорил с Суигицу, забрав у тех свиток земли, и это при том, что у них уже был свой, я резко поднялся на ноги, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь внимание своих расшумевшихся товарищей. «Так, команда, слушай сюда. Нарука, несколько твоих быстрых и незаметных клонов, на 7 часов, расстояние примерно 4 километра. Задача – найти команду номер 8 и предложить им обмен. Наше небо на их землю. И без глупостей, просто переговоры». Дав четкие указания клонам Нарука, которые тут же с энтузиазмом резво рванули в указанном направлении, мы сами быстрым, но предельно осторожным темпом двинулись следом. По пути я, на всякий случай, призвал еще несколько мелких клонов-разведчиков, чтобы ненароком ни на кого не нарваться и не испортить всю операцию. И это, как оказалось, было весьма разумной предосторожностью, ибо мы успешно обошли сначала команду номер 7, с которой я пока что был категорически не готов контактировать, особенно если мои подозрения насчет Рачимару верны. А затем мы едва не столкнулись с командой из Тумана во главе с Хаку. Этих ребят тоже лучше было избегать от греха подальше, тем более что обе эти команды, судя по данным моей разведки, двигались навстречу друг другу, так что, скорее всего, в ближайшее время они будут всецело увлечены собой и выяснением отношений. Что, слабаки, кишка танка оказалась для честного боя. Решили приползти к нам на коленях с предложением обмена. Да, было первое, что мы услышали, когда наши команды наконец встретились. Естественно, это был Киба Инузука, громкий, как всегда, и такой же тактичный, как стая голодных волков. Акамару на его голове согласно тявкнул. «Киба», тихо, но с такой ощутимой, леденящей угрозой в голосе произнесла Хината, что даже я невольно поежился. Голос ее был спокоен, но в нем слышались стальные нотки, заставившие шумного собачника моментально заткнуться и виновато потупить взор. «Сразу видно, кто в вашей стае настоящий альфа», — не удержался я от комментария, с легкой улыбкой наблюдая эту сцену. «Хината-чан, мы ценим ваше время. С нас свиток неба, с вас лишний свиток земли. Предлагаю совершить обмен и дальше двигаться к башне вместе, объединив усилия для разведки и обороны. Как вам такой расклад?» «Это приемлемо», — после недолгого раздумья согласилась эта новая, совершенно неправильная, но от этого не менее интригующая и даже пугающая версия Хинаты. Никиба, признавший главенство в команде за ней, не уж тем более молчаливый, как всегда, Шинобурами, скрывающийся за темными очками и высоким воротником, ничего не сказали, полностью полагаясь на решение своего лидера. Хваленые чудо-глазки Хинаты, сканирующие местность практически на 360 градусов, острый нюх Кибы и его верного Нинкина, способные уловить любой посторонний запах, плюс мои многочисленные мелкие клоны, контролирующие и землю, и воздух. Честно говоря, я даже не знаю, кем нужно быть, разве что каким-нибудь легендарным саннином или двуликим мастером разведки из Акацуки, чтобы при такой объединенной разведывательной мощи суметь незаметно к нам подобраться. В общем, дальнейший путь до центральной башни занял у нас порядка 5 часов неспешного, но уверенного продвижения в среднем темпе. И за все это время мы, к моему легкому удивлению, не столкнулись больше ни с кем из других команд. Ну, была одна неосторожная рысь, размером с хорошую собаку, что по своей звериной глупости выпрыгнула из кустов прямо перед Нарука, отчего, естественно, была немедленно схвачена, затискана до полусмерти ею же, а затем, после строгой лекции о правилах поведения в лесу, отпущена восвояси, явно пребывая в глубоком шоке. А так тишина и благодать. Это точно тот самый лес смерти, о котором нам с таким упоением рассказывал Анка. Или мы случайно свернули не туда и попали в какой-то заповедник для миролюбивых созданий. Коноха, команда номер 8 и команда номер 9, предъявите ваши свитки, на входе в массивную, мрачноватого вида башню, естественно, стоял Чунин, проверяющий с усталым видом. Он споро и профессионально убедился в оригинальности и подлинности наших свитков неба и земли, после чего что-то быстро отметил у себя в папке-планшете, и без лишних слов пропустил нас внутрь. Мы оказались в просторном, гулком коридоре, в котором уже находилось три команды, успешно завершившие этот этап раньше нас. Первыми бросилась в глаза команда из Суны во главе с уже знакомой нам Тимари и ее братьями, Гаарой, от которого веяло небольшой скукой, и Конкура с его куклами, коих он, видимо, еще не успел запечатать. Затем, команда Гая, с вечно сияющим Роком Ли, Тен-Тен, и их лидером, Ниджихьюга, который смотрел на всех свысока. И, наконец, команда из деревни Звука во главе с Ну, вроде как, это был Досу Кинута, тот самый канонный звуковик, который большую часть своего лица скрыл бинтами, а на правой руке у него красовалось странное, громоздкое устройство, усиливающее его звуковые атаки. Его товарищи, Закуабуми и Кинцучи, выглядели не менее колоритно. Весьма удивлен, что такие слабаки, как вы, вообще смогли дойти до башни, не преминул съязвить Ниджи, едва мы переступили порог. Его взгляд был полон привычного высокомерия. Хотя, если учесть, что вы объединились с командой Хинаты Химе, то все встает на свои места. Без ее помощи вы бы явно сгинули. А я, знаешь ли, удивлена, что такой самовлюбленный слабак, как ты, умудрился дойти до башни раньше нас. Наверное, всю дорогу бежал без оглядки, поджав хвост. Мгновенно вспылила Нарука, всегда готовая защитить честь своей команды и себя лично. Ниджи, успокойся, и снова этот голос Хинаты, тихий, но с такими стальными, пробирающими до самых мурашек нотками, заставивший мгновенно замолкнуть что-то еще хотевшего язвительно ответить Ниджи. Впрочем, я заметил, как недобро сверкнули его жемчужные глаза. Очевидно, как и в каноне, этот талантливый парень был крайне недоволен своим положением в клане, будучи членом побочной ветви и вынужденным подчиняться главной. Проведя следующие несколько часов в довольно напряженном, молчаливом созерцании друг друга, атмосфера была такой, что можно было вешать топор, а неугомонная Нарука даже умудрилась задремать, облокотившись на холодную стенку и тихонько посапывая. Мы наконец дождались появления еще одной команды, коей оказалась барабанная дробь команда номер 7, Саске, Сакурой, тот самый Тога Шикаута, о существовании которого я периодически забываю. Они выглядели бледными, изрядно уставшими, на их одежде и лицах виднелись свежие царапины и синяки, явные следы недавнего и, возможно, тяжелого сражения. Но, ни шока, ни панического ужаса в глазах, ни страшных, ни совместимых с жизнью травм. Они выглядели так, будто даже самого малейшего намека на встречу с Орочимару не было и в помине. Просто тяжелая стычка с другой командой или особо злобными обитателями леса. Это было странно, очень странно. Хината, не могла бы ты взглянуть, Саски в порядке? Он выглядит слишком уж бледным, даже для него. Как можно более аккуратно и непринужденно решил я проверить свою теорию насчет Орочимару, используя глазастую Хьюга. Нужно было узнать, есть ли на шее у Чихита самая проклятая печать. Даже если Бейкуган не сможет увидеть ее полноценно, как минимум какую-то аномалию в чакросистеме или неестественное скопление чужеродной чакры он заметить точно сможет. Ну а так как эта новая Хината неровно дышала к смазливому последнему Учихе, грех было не воспользоваться такой удобной возможностью. Серьезно кивнув мне, без лишних вопросов, Хината активировала свой бейкуган. Вены вокруг ее глаз вздулись, и она беззастенчиво, внимательно начала разглядывать соски с ног до головы, даже ни капельки не покраснев при этом. Хотя, вроде как, она видит в первую очередь потоки и систему циркуляции чакры, а не его, так сказать, голышом под одеждой, так что все в рамках приличия. Наверное, небольшое общее чакроистощение, несколько мелких ушибов и ссадин. В остальном он в полном порядке, никаких серьезных повреждений или посторонних воздействий я не вижу. После нескольких секунд пристального изучения вынесла свой вердикт Хината, заставив меня мысленно выругаться всеми известными и неизвестными мне ругательствами. «Арачимару, змеиный ты ублюдок, что же ты, черт возьми, задумал на этот раз? Почему все идет не по канону? Или я что-то упустил?» Эта неизвестность пугала больше, чем любая прямая угроза. Глава 29. Следующие два дня, проведенные в относительной безопасности башни, показались почти курортом после нервотрепки леса смерти. Естественно, к ночи нам, прошедшим испытание, предоставили вполне сносные спальные места, футоны в общих комнатах, но это было несравненно лучше, чем потенциальная ночевка на сырой земле под аккомпанемент воя мутировавших тварей. Так что, в отличие от тех бедолаг, кто все еще плутал по смертоносным зарослям, мы чувствовали себя довольно комфортно, залечивая мелкие раны и восстанавливая чакру. Ожидание тянулось, но наконец, когда последняя, изрядно потрепанная, но уцелевшая команда генинов ввалилась внутрь, нас всех, успешно преодолевших второй этап, вызвали на просторную арену, расположенную в самом сердце башни. Воздух дрожал от невысказанного напряжения и предвкушения. Всего сито второго этапа сумели пройти 9 команд. Большая часть из них, что, в общем-то, неудивительно, представляла Канаху. Родная деревня выступала главным инициатором и организатором этого экзамена, следовательно, ее генины по умолчанию должны были быть лучше подготовлены, и их изначально было больше. Итак, от Канахи прошли команда номер 7 с мрачноватым Саске Учиха, яркой Сакурой Харуна и просто Тога Шикаута. Команда номер 8 во главе с суровой Хинатой Хьюга, шумным Киба Инузука и загадочным Шинаабурами. Наша, 9-я команда. И, по иронии судьбы, еще одна команда номер 9, команда Ниджи Хьюга, с гиперактивным Роком Ли и мастером метательного оружия Тен-Тен. Замыкала канаховский список команда номер 10, новое поколение легендарного Трия и Нашика Чо. Из тумана сквозь все преграды просочилась только одна команда, та самая, где блистала своей холодной мощью Хаку. От песка, не менее ожидаемо, прошла лишь команда детей Казекаге, Тимари, Канкура и Гаара. Деревню звука представляла команда Досу Кинуты, а из травы пробилась команда, усиленная затычкой от Канахи в лице хитрого Кабута Якуши, чье присутствие всегда вызывало у меня легкое беспокойство. Выстроившись ровными рядами на гладком камне арены, мы, 27 уцелевших генинов, с замиранием сердца принялись ждать напутственной речи. И не от Абыкова, а от самого третьего Хокаге, Хирузина Сарутоби. Старик с неизменной дружелюбной улыбкой и дымящейся трубкой во рту внимательно, по-отечески оглядывал молодые, но уже закаленные таланты, собравшиеся здесь из разных деревень. Его взгляд скользил по лицам, задерживаясь на ком-то на мгновение дольше. В стороне, чуть выше основной арены, располагалась закрытая ложа, откуда ощущалось присутствие двух крайне могущественных, почти давящих аур. Они не особо скрывались, но и не выставляли себя на показ, предпочитая оставаться в тени. Очевидно, Мизукаге Тумана и Казекаге Песка не могли пропустить грядущее зрелище, где их подопечные будут сражаться за честь своих деревень. Привычных зрительских мест, как на стадионах, здесь не было, но имелось нечто вроде многоярусных стоячих трибун, примерно наполовину заполненных шиноби Канахи. В основном здесь были чунины, но я заметил и джонинов, включая наставников прошедших команд. Атмосфера была наэлектризована. Около 2 массивных выходов на арену, ведущих, вероятно, в комнаты ожидания или медпункт, уже дежурила по парочке ильянинов в белоснежных халатах, готовых в любой момент оказать помощь. Да, подготовка к грядущим поединкам была более чем серьезной. Теперь главное, чтобы мне улыбнулась удача с противником, и я смог пробиться в финальную часть, где основным критерием будет не столько слепая победа, сколько демонстрация своих навыков и потенциала. Ну, если честно, шансы на победу здесь и сейчас против примерно 7 человек из прошедших 27 без тщательного продумывания тактики и предварительной подготовки были невелики. Я реалистично оценивал свои силы. А вот к финалу. К финалу у меня уже созревал один весьма амбициозный план, как можно было бы значительно усилиться. Насколько я помнил из канона, нам должны были дать около месяца на подготовку. За это время я просто обязан был реализовать свою задумку. А пока придется стиснуть зубы и превозмогать, полагаясь на хитрость и удачу. 27 человек. Голос Хокаге, усиленный чакрой, разнесся по арене, мгновенно приковав всеобщее внимание. Старик выдохнул облачко ароматного дыма. 27 талантливых и амбициозных молодых шиноби, каждый из которых несет в своем сердце несгибаемую волю своей деревни. Собравшись здесь сегодня, пройдя два сложнейших, изнурительных этапа, вы уже доказали многое. Вы доказали, что умеете адаптироваться к самым непредсказуемым обстоятельствам, что способны слаженно работать в команде, когда это необходимо, что обладаете теми базовыми навыками шиноби, которые жизненно необходимы для выживания даже в самых экстремальных и враждебных условиях. Но, он сделал паузу, выпустив еще одно густое облачко дыма, и его взгляд стал серьезнее. Но этого недостаточно, чтобы носить гордое звание чунина. Чунин должен быть не только умен, хитер и вынослив, он должен быть еще и сильным. Именно поэтому вы все сейчас здесь, на этом отборочном этапе перед грандиозным финалом, который состоится через месяц. Однако лишь лучшие из лучших, самые стойкие и умелые, сумеют продемонстрировать свою истинную силу и отточенное мастерство перед всей Канахаей нашими уважаемыми гостями. Только 14 из вас пройдет в финал. С этими словами на помост рядом с Хокаге поднялся один из его помощников, Джонин с болезненным видом и вечно усталыми глазами. «Меня зовут Хаити Гикка, я Джонин Канахагакури и ваш экзаменатор на этом этапе», лениво и даже немного сонливо, с характерным покашливанием произнес он, выглядевший так, будто не спал как минимум неделю, а то и больше. «Объясняю правила отборочных поединков. Бои проходят в формате 1-1. Пары определяются случайным образом и выводятся на это табло». Он махнул рукой в сторону большой электронной панели, установленной на одной из стен арены. «Поединок продолжается до тех пор, пока один из участников не сдастся, не потеряет сознание или не будет признан неспособным продолжать бой. Смерть крайне нежелательна, но, как вы понимаете, от случайного, особо удачного удара никто не застрахован». ХМ, кажется, все основные моменты озвучил. «Тогда не будем тянуть кота за хвост. Первая пара». Указав нам на табло, которое тут же ожило, мы с замиранием сердца и плохо скрываемым волнением начали следить за лихорадочно мелькающими на экране именами участников. Секунды тянулись, как часы. Наконец, с громким, почти оглушительным дзиньк, первая пара была сформирована. «Суигицу Хазуки против Киба Инудзуки», объявил Хайте. «Прошу названных бойцов остаться на арене. Остальные, покиньте площадку и займите места на трибунах. Эй, Суигицу, начисти как следует морду этому канаховскому щенку». Не удержался и прокричал один из туманников, а именно Цуруги, тот самый парень с акульими чертами лица, когда его команда покидала арену. «Киба, не смей опозорить Канаху, задай ему жару, Даттибана». Тут же вклинилась со своим напутствием Нарука, активно размахивая кулаками. «ГРРР» было единственным ответом уже порядком заведенного Кибы, который вовсю скалил свои острые зубы в сторону абсолютно спокойного, даже слишком спокойного Суигицу. Туманник лениво, почти небрежно положил руку на рукоять своего меча, представлявшего собой элегантный обоюдоострый цзянь. Очень сомнительно, что это был какой-то легендарный, сверхкрутый клинок из числа 7 мечей тумана, но, как минимум, раз им пользуется такой привереда, как Суигицу, которому, по моим воспоминаниям, только великие клинки и подавай, значит, этот меч был просто очень хороший, качественно сделан. Вероятно, лучшие из того, что Суигицу вообще мог себе позволить на своем нынешнем этапе развития. «Ну что, песик, давай немного потанцуем», с легкой усмешкой бросил Суигицу, когда они встали друг напротив друга, ожидая отмашки Хаити Гикка. Напряжение между ними можно было резать ножом. «Начали», коротко бросил Хайте, мгновенно отпрыгивая на безопасное расстояние от будущих дуэлянтов. Практически в то же мгновение глаза Кибы налились кровью, его когти и клыки заметно удлинились, да и его верный Акамару, по моим сенсорным ощущениям, тоже стал больше, сильнее и агрессивнее. С невероятной, почти звериной скоростью они отпрыгнули в разные стороны от спокойно, даже вальяжно стоявшего Суигицу. Затем, выставив свои руки и лапы вперед, они одновременно ринулись на туманника, начав при этом стремительно вращаться, подобно двум небольшим, но яростным торнадо, известная техникой нудзук клык на клык. Как их вестибулярный аппарат выдерживал такую чудовищную пытку, оставалось хорошим вопросом. Но как Суигицу умудрялся так легко, почти лениво и грациозно уклоняться от такого града стремительных атак, был вопросом еще более интересным и тревожным. Он двигался плавно, словно вода, обтекая опасные удары. Но наконец, после нескольких неудачных попыток, Киба, проявив недюжинную ловкость, сумел подловить Суэгицу на смене траектории, казалось, довольно ощутимо царапнул того по боку своими острыми когтями. Вот только его атака ушла в молоко, а точнее, в воду. Тело туманника в момент контакта расплескалось прозрачной жидкостью, не получив видимого урона. Какого черта? Что за фокусы? Яростно зарычал Киба, явно удивленный и раздосадованный тем, что его выверенная атака прошла впустую. Мда, видимо, пропускать мимо ушей информацию о способностях и кекки гинка известных кланов великих деревень на занятиях в академии, была не самая лучшая идея с его стороны. Последовало еще несколько отчаянных попыток нанести хоть какой-то урон. Суэгицу все так же невозмутимо и спокойно от большей части атак уклонялся, лишь периодически на доли секунды превращая свое тело или его части в воду, чтобы избежать прямого попадания. Кибу это, очевидно, жутко бесило и выводило из себя. Поняв, что дальше так продолжаться не может, и он просто выдохнется, так и не задев противника, он с руганью бросил под ноги дымовую шашку, параллельно резким свистом подзывая Акамару к себе. Арену мгновенно заволокло густым, едким дымом, и что конкретно происходило внутри этой завесы, сказать со стороны было практически невозможно. Лишь глухие звуки борьбы и яростные рыки Кибы доносились оттуда. Но когда, спустя примерно полминуты напряженного ожидания, дым наконец начал рассеиваться, мы заметили тяжело дышащего, взъерошенного Кибу, покрытого какой-то странноватой, пульсирующей красной аурой. Его клыки и когти стали еще больше и острее, а глаза горели совершенно диким, звериным огнем. Акамару уже нигде не было видно. Неужели это легендарная техника инудзук, слияние человека и зверя, о которой у нас в академии ходили лишь слухи?